Он приходил в наше агентство, брал со своего текущего счета небольшие суммы для оплаты тех поставщиков, у которых не было текущего счета в банке и которые не принимали чеков. Это ему надоедало. Помнится, мы с ним толковали об этом. Говорили, что нужно было бы, чтобы у всех, как в Америке, был текущий счет в банке. Ему трудно было приходить к нам, потому что он работал в отеле «Мажестик» с 6 часов утра до 6 часов вечера, а в 6 банк уже бывал закрыт. Я ему тогда сказал, надеюсь, господин управляющий не рассердится на меня, ведь иной раз мы так делаем для удобства клиентов. Так вот, я сказал Просперу Донжу, чтобы он в случае чего звонил мне по телефону, и я буду присылать ему деньги с рассыльным под квитанцию, на которой надо только поставить подпись. Раза 2-3 я таким образом и посылал ему деньги в Мажестик. — А с тех пор вы его не видели? — Кажется, не видел. Кстати сказать, меня 2 года подряд на летние месяцы посылали заведовать нашим агентством Ветрата. Возможно, что он и приходил тогда. Мегре вдруг выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда фотографию Донжа и молча положил ее на стол. «Это он! Конечно, он!» — воскликнул служащий банка. «У него довольно приметное лицо. Помнится, он мне рассказывал, что в детстве болел оспой, а фермеры, у которых он жил, даже и не подумали позвать доктора. Вы уверены, что это он?» «Нисколько не сомневаюсь». «А почерк его вы можете узнать?» «Я и сам могу узнать его почерк», — вмешался Жолеве, уязвленный тем, что его оттерли на задний план. Мегре протянул им бумаги, написанные различными лицами. «Нет, нет, это не похоже. Ага, погодите. Вот его семерка. Он по-особому писал цифру 7 и букву F тоже. Вот это F наверняка им написано». То, на что они указывали, действительно было написано рукою Проспера Донжа. Ведь Мегре показал им талон кафетерия, один из тех талонов, на которых тот проставлял торопливыми каракулями. Столько-то отпущено чашек черного кофе, столько-то кофе со сливками, шоколада, чая или гренков. Телефон молчал. Пробило полдень. «Что ж мне остается, господа, только поблагодарить вас?» «Почему это Люка застрял в агентстве ЖМ? Впрочем, он способен поехать не на такси, а на автобусе, лишь бы сэкономить 6 франков». Глава 9. Газета «Шарля». Каждая из них в отдельности была бы не так заметна. Но стоя рядышком у подъезда уголовной полиции, словно у фабричных ворот, они представляли собой комическое и жалкое зрелище. Долговязые жижи с длинными тощими ногами, кутаясь в облезлое кроличье манто, глядела настороженно и недоверчиво на полицейского, дежурившего у двери, а когда слышала на тротуаре шаги, наклонялась посмотреть, кто идет. У бедняжки Шарлотты не было сил сделать прическу и подкраситься. От долгих и все неиссякавших слез ее круглое, как луна, лицо пошло красными пятнами. Покраснел и ее маленький носик-пуговка. На ней было очень приличное пальто из черного драпа с каракулевым воротником и оттороченное каракулем. Левой рукой она машинально прижимала к груди добротную, лакированную сумочку из настоящей кожи. Если б не соседство Жижи, худой и горбатый, как ворон, да не красный носик, она имела бы почтенный вид. «Это он!» Шарлотта не двинулась с места. Суетилась и сновала взад и вперед Жижи. Она первой увидела Мегре, который шел с каким-то своим коллегой. Мегре слишком поздно заметил двух подруг. На набережной играло солнце, в воздухе уже пахло весной. «Извините, господин комиссар!» — Мегре пожал руку своему спутнику. «Ну, приятного аппетита, старина! Позвольте сказать вам 2 слова, господин комиссар.